«Продолжай», — бросил я ему. А сам наклонился к норе, пытаясь разглядеть, что там внутри. Руди проявил к этому вопросу столь же живой интерес и попытался засунуть нос в нору как можно глубже. «А ты знал, что лепреконы не прячут кладов? Они нам ни к чему». «Я бы не удивился, если бы ты знал, где зарыта парочка кладов». «Конечно, ты бы не удивился, приятель». «Все это прекрасно, но речь шла о том, кто ты и что тут делаешь». «А, да-да-да, совершенно верно. Но возвращаюсь к теме. Видишь ли, существует много разных способов приобрести опыт земной жизни. Потому людей часто сопровождают так называемые духовные помощники, помогающие им и таким образом получающие земной опыт». «Окей, перемотай запись вперед». Он остановился и, повернувшись лицом ко мне, расставил руки и, гордо улыбаясь, провозгласил: «Ты словил меня. Я был рядом со времен, когда ты еще пачкал пеленки», сказал он, зажимая нос одной рукой и размахивая другой. Очевидно, таким образом он подавал сигнал тревоги, предупреждая меня, что испортил воздух. «Должен вам сказать, что нет ничего ужаснее запаха газов, выпущенных лепреконом. Их действие можно назвать смертельным. Бедный Руди едва не вычихал свой нос наизнанку. Поэтому мы пришли к молчаливому согласию, что лучше отложить разговор, и быстренько двинулись дальше. Даже скунс прекрасно относится к себе. Причина в том, что ему или ей безразлично ваше мнение».